Пленные шахматы. В это трудно поверить, но лет в 7-9 я прекрасно играла в шахматы, изумляя взрослых. Сейчас меня обыграет любой ребенок, и я правил-то точно не помню, а тогда... Шахматные фигуры были для меня с самого начала отнюдь не предметами, они были фигуры. Каждая имела не только свое имя, но и характер, судьбу, биографию, увлечение. Отношения между ними складывались и на поле боя, где приходилось действовать по строгим взрослым правилам, и за краем доски, когда их брали в плен, по шахматной терминологии, съедали. Причем именно там, в плену, и начиналось все самое интересное. Продолжалась их жизнь, и когда они лежали в коробке на шкафу, и даже когда ими играли в мое отсутствие. И те невидимые действия за кадром тоже влияли на общее развитие драмы. Королева была женой короля по общим правилам игры, а у меня она была еще и любовницей левого офицера, а король тайно вздыхал по одной из пешек. Все это было в самом начале моей шахматной карьеры. В то время мне было от силы лет 7, слово «любовница» для меня, конечно же, что-то значило, но вряд ли то же самое, что для взрослых, а «тайно вздыхал по» я и вовсе понимала дословно. Когда никого рядом нет, делал вдох, а струя выдыхаемого воздуха доходила до маленькой пешки на клетке Е2. По мере постепенного проникновения в тайну отношений между мужчиной и женщиной, страсти на шахматной сцене накалялись. И та же королева, будучи женой короля и любовницей левого офицера, попав в плен, изменяла уже им обоим с правым слоном противника. Что такое изменяло в данном контексте, я понимала довольно приблизительно. Изменить для тети значит сделать с чужим дядей что-то такое, что надо делать непременно со своим. Что-то, а вот что? То ли покататься с ним на санках с ледяной горки, то ли поделиться самой сладкой шоколадкой или поиграть в прятки. Хотя, почему бы не поиграть со всеми сразу? Но по правилам взрослой, а уже не шахматной игры, со всеми сразу почему-то нельзя. Короче, изменила, значит, выбрала другого, а не законного. Для какой-то своей очень большой и интересной надобности. И такой выбор, ну, очень нехорошо. Когда однажды моя королева-изменщица, закатившись под диван, долгое время считалась потерянной, я сразу поняла, что судьба наказала ее за неверность. И хорошо еще, что все это случилось с черной королевой. Белой такое происшествие было бы совсем не к лицу. Играть в шахматы было легко. На деревянном клетчатом поле передо мной была не абстрактно-логическая игра, а живой саморазвивающийся сюжет. Живые фигуры мне подсказывали, как надо ходить, и если я ошибалась, возмущались, негодовали. Я чувствовала их праведный гнев, каким образом сейчас для меня загадка, и быстренько перехаживала до тех пор, пока мне не казалось, что они довольны или даже восхищены моим ходом. Никогда не умела и не хотела учиться играть в шашки. Они все одинаковые, безликие, но что с ними можно делать? Еще больше, чем играть самой, мне нравилось наблюдать за игрой других, якобы учиться, а на самом деле заниматься с пленными. Вот уж где ничто не стесняло фантазию. Ведь на доске у тебя либо черные, либо белые фигуры, а с пленными можно развивать сюжет одновременно и с теми, и с этими. Вот партия только началась, пленная пешка пока одна, ей страшно, она тоскует, она в отчаянии. Но вот пленяют молодого офицера, того самого любовника королевы, и глупая пешка, забывая о всех невзгодах, кокетничает изо всех своих пешковых сил. Но шансы ее невелики, ведь в соперницах сама королева, это у черных. А что же в это время у белых? Там в плену старая Тура. Она изначально против войны, она принципиальный пацифист. Это слово мне понятно еще меньше, чем слово «любовник», но зато смысл «против войны» гораздо определеннее. Тура пытается доказать свою точку зрения, но пока спорить не с кем, все еще на поле боя. Но вот съедают коня. Этот фанатик-патриот. Он жаждет геройской смерти, мир без борьбы для него не имеет смысла. Естественно, между двумя столь разными пленниками возникает ссора, грозящая перейти в драку. Тут к ним добавляется белая пешечка, которая ранена, измучена и почти при смерти. Конь начинает рыть подземный ход, чтобы спасти пешку, а Тура пытается облегчить ее страдания. Но вот незадача. Конь Фанатик-патриот стал рыть не в ту сторону. И беглецы попадают не на свободу, а в подземелье, где заперты пленные черные. После первых столкновений все понимают, что в настоящем положении им воевать глупо. Раненая белая пешка, боясь умереть с нечистой совестью, признается, что она дитя от смешанного брака, и показывает на лакированных кремовых боках темные прожилки, царапины от когтей соседского кота. При общей напряженной тишине она подробно рассказывает историю своего рождения. Конь, фанатик, патриот, вдохновляясь, овладевает молодой черной пешкой. «Овладел» — слово, услышанное по телевизору или еще бог знает откуда залетевшее в детскую голову, представляется каким-то связанным с той самой женско-мужской тайной. Как именно, все еще не ясно, но само слово вызывает массу предположений. «Овладел» — значит, взял без спроса и начал владеть. Мне понятно, как можно владеть роскошной фарфоровой кукольной посудой или книжкой с цветными глянцевыми картинками. И из этого опыта главное владеть. Значит, быть хозяином и играться, как захочется, без ограничений, вплоть до возможности сломать и выбросить, наигравшись. Итак, возвращаюсь к коню. После необдуманного спонтанного поступка ему становится нестерпимо стыдно. Он так раскаивается в содеянном, что пытается покончить с собой. Причем как раз в тот самый момент, когда в плен попадает белая королева и... Ну и так далее, в том же духе, пока партия не будет закончена. В плен будут попадать все новые и новые фигуры, вызывая непредвиденные сюжетные повороты. А учитывая, что заранее никогда не известно, в какой последовательности какие фигуры будут покидать шахматную доску и переходить на мою сцену, никакие предварительные сценарии не годятся. Сплошная импровизация. А родители были очень довольны. Какой умненький растет ребенок, шахматами интересуется.